Поздравляем всех с принятием святых Христовых тайн, с первым причастием Великого Поста, со вкушением жизни и бессмертия, которую дарует нам Господь. Мы причащаемся от единого тела с тем, чтобы единым духом ощутить себя Церковью. Кто не причащается, тот не принимает Христа. Сегодня вся Церковь, все, кто в Церкви, получают эту милость Божию узнать, что совершил Господь для нас и какую дорогою ценою Он приобрел для нас этот дар пречистого тела и крови, который Он нам предлагает в пищу. Столь же дорогою ценою, среди такого же страшного противостояния, всей человеческой ненависти и всей злобы преисподней, когда распят был Господь на кресте, сегодня Он предлагает и нам Свою любовь. Сегодня в мире, мы должны это понять, идет смертельная борьба, самая главная борьба против жизни. Мир как бы вырабатывает, можно сказать, антитела, которые были бы способны отвергнуть присутствие Бога в мире и в человеке. Отвергнуть единственную возможность для человека быть живым. И так было с самого начала. Это можно уподобить тому, что происходило при Рождестве Христове в Вифлееме, когда Ирод, руководимый тем же человеконенавистником и человекоубийцей, от начала искал смерти Бога-младенца. И теперь все силы зла одного единственного ищут, чтобы разрушить Церковь, чтобы лишить нас Христа нашего, чтобы не было причастия святых Христовых тайн в Церкви Божией, чтобы изгнать Христа и Божию Матерь, которая неразрывно связана с тайной пречистого тела и крови, Бога-младенца. Это уже и в Церкви происходит, мы знаем, есть такие исповедания христианские, как, например, протестантизм, где Божия Матерь изгнана по существу уже из Церкви. И все ухищрения врага направлены на то, чтобы в конечном итоге во всей Церкви, где тоже, по слову апостола Павла, совершается тайна беззакония, можно было бы достигнуть того же самого. Враги Церкви говорят, Церковь ищет вечного, так пусть она и говорит только о вечном и не касается ничего временного. Пусть она не устраивает никаких земных организаций, для чего ей какая-то иерархия. Пусть все в ней будет только внутренним, сокровенным, духовным, невидимым. Враги Церкви прекрасно знают, что для того, чтобы совершилось таинство тела и крови Христовы, необходимо священство, епископы и священники. Без них не может совершиться самое великое чудо, которое Господь дарует нам на земле. Поэтому такая ненависть во времена гонений была прежде всего к духовенству. Поэтому так стремились истребить духовенство на нашей земле. Не только потому, что дьявол прекрасно понимает, поражу пастыря и разыдутся овцы, но и потому, что знает, что здесь самая главная тайна жизни вечной, которая предлагается человечеству, подвластному греху и смерти. И враг, кроме попытки физически уничтожить священство, пытается сделать все, чтобы и само таинство Церкви перестало быть таким значительным для нее, каким оно является, чтобы оно перестало собирать вокруг себя все, что есть. Если не будет этого таинства, если эта соль, главное, потеряет свою силу, то ни к чему будут и священники, и Церковь, которая препятствует человеку беззакония прийти в мир и свободно распространять свое зло, эта Церковь будет упразднена. И поэтому мы знаем, что ожидает нас. Может быть, уже недалеко то время, когда публично будет сказано, что это они проповедуют своей Церкви, говорят какие-то слова о вкушении тела и крови своего Бога. У них все ли в порядке с головою? И они обратят внимание всего общества, что это является опасным для общества предрассудком. Мы не должны этому удивляться, все очень быстро происходит. Еще некоторое время назад мы не могли бы себе представить, что на наших улицах с такой наглостью будет реклама самого сатаны. Не просто греха, а самого низменного такого наглого попрания человека. И все прежние гонения на церковь, начиная с самых древних гонений, были связаны с клеветою на церковь, связанную с тайной вкушения пречистого тела и крови Господних. Враг хочет, чтобы величайшее это таинство превратилось просто в какой-то красивый обряд, воспоминание. Ну, а значит, и Христос в некую отвлеченность. Христианство, чтобы стало идеологией, Христос – идеей. Чтобы не было этого воплощения пречистой плоти и крови Христовой, которыми Он соединяется с каждой жизнью человеческой. Что мы можем ответить сегодня, причастившись святых Христовых тайн, после первой недели Великого Поста? Мы говорим, что Церковь не вступает в споры с безумцами. Она радостно поет от избытка сердца, о тайнах жизни, которые открывает ей Господь. И она свидетельствует, она призвана свидетельствовать перед всем миром не о том сокровенном, непостижимом, не о той тайне, в которую желают приникнуть сами ангелы, а о свете, который становится видимым в церкви от того, что она причастилась святых Христовых тайн. Господь говорит: «Так и да просветится свет ваш пред человеки, да они, видя ваши добрые дела, прославят Отца, сущего на небесах». Все, в ком осталось развлечение добра от зла, все, кто стремятся сохранить человеческое достоинство, если мы окажемся способными явить им свет Христов, то добро, которое мы приняли в причастии святых Христовых тайн, изберут лучшее. Сегодня Святая Церковь вспоминает подвиг великомученика Феодора Тирана, который, как хлеб сладкий Святой Троице, был принесен, приговоренный к сожжению на огне, к страшным мучениям. И Господь напоминает нам, как мы должны готовиться к принятию высшего дара Христова. Каким хранением своей жизни от всякого осквернения, идоложертвенного, греховного, бесовского, и какую отдачу всецелой своей жизни Господу. Священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, который говорит, что в таинстве тела и крови Христовых мы видим плоть Христову, Духом Святым, ту же самую, которая была принесена в жертву за наши грехи. И то же тело Христово, прославленное в Его воскресении. Мы этому непостижимым образом приобщаемся. И потому, когда Он приговорен к смерти на съедение зверями в цирке в Риме, Он радостно восходит, как причастию святых Христовых тайн, к своей смерти и говорит: «Я хочу стать хлебом, которое будет измолото зверями, с тем, чтобы жизнь моя была принесена как хлеб Господу нашему». Такая же отдача во всем, такая же устремленность, вернее, в той отдаче, которую явил в совершенной своей любви Господь нам. Мы не можем стать церковью без причастия тела и крови Христовых. Мы вне церкви пребываем. А с другой стороны, мы не можем причаститься святых Христовых тайн, не причащаясь всей жизни, которой живет церковь, всей ее чистоте, всей ее правде, всей ее любви, всему ее смирению, всей ее истине. Мы все знаем молитву преподобного Ефрема Сирина, которые мы совершаем в течение Великого Поста. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть, и моя прегрешение не осуждать и брата моего. Но, наверное, немногие из здесь присутствующих знают другую молитву преподобного Ефрема о причастии святых Христовых тайн. Преподобный Ефрем Сирин говорит, что есть хлеб, в котором сокрыт Дух Святый, и это нельзя вкусить. И он говорит, что есть вино, в котором пребывает огонь, и это нельзя испить. Этот Дух Святой в хлебе, этот огонь в вине – чудо, которое Господь дает принять нашим устам. Тот огонь и тот дух, которые были в чреве Пречистой Девы Марии, тот огонь и тот дух, который явился на Иордане, тот огонь и тот дух, который все мы приняли во святом крещении, тот огонь и тот дух, который присутствует в хлебе небесном и в чаше, которую предлагает нам Церковь. Великое чудо было совершено на заре существования человеческого рода, когда явилась Пресвятая Троица праведнику Аврааму, отцу веры, и пожелала вкусить от земной пищи. Но преподобный Ефрем Сирин добавляет, «Еще более великое и более чудесное чудо совершает Господь, когда нас, смертных, сподобляет вкусить от Духа Святого и испить от небесного своего огня через принятие святых Христовых, животворящих бессмертных тайн. Мы причастны этому. Всякий пережил в разной степени сегодня этот дар Господень. Но мы все этому причастны, и мы будем дорожить этим, с тем, чтобы раскрывалась эта величайшая любовь Божия в нас, когда мы продолжим путь Великого Поста, когда мы продолжим странствование нашей жизни, противостоя всяким искушениям, всякой ненависти врага рода человеческого, который грехом многообразным, растлением душ человеческих хочет погубить нас, с тем, чтобы эта жизнь, которую мы приняли, была всегдашней благодарной победою, которую Господь уже одержал ради нас, и войти в которую Он зовет всех нас. Аминь.